Глава 21. Эми. Я протягиваю руку, однако Эзра хватает меня под мышки. Крепко вцепляюсь в его плечи, но не успеваю решить, подпрыгнуть или упереться ногами в металлические перила, как Эзра без усилий втаскивает меня наверх. Мои балетки скользят. Он не дает потерять равновесие, берет за талию и ведет по дощатому настилу. Я в полном раздрае. Что мы делаем? Имеем ли мы право это делать? Зачем мы это делаем? И то ли у меня разыгралось воображение, то ли Эзра в самом деле не упускает ни единой возможности незаметно до меня дотронуться. Случайно? Сочувствует из-за неудачных свиданий или тоже устал от неопределенности между нами? Мы не виделись несколько дней, и все стало только хуже. С воскресенья по среду я испытывала на себе, как может утомлять время, проведенное с кем-то другим, и, напротив, как легко оно пролетает рядом с Эзрой. Пока он не забрал меня с остановки, я не знала наверняка, с какого момента мы продолжим. С начала переписки в сети до прощания в выходные мы проскочили множество этапов. Со скоростью света. Ненавидели друг друга, усложняли друг другу жизнь, повышали голос, игнорировали, улыбались украдкой, улыбались в открытую и в итоге снова перешли к взаимному усложнению жизни. Уже по совершенно иным причинам. Когда Эзра продвигается на другой конец помоста и начинает распылять краску, я внезапно осознаю, не его физическое присутствие рядом дает мне чувство защищенности, которое я искала так долго. Защищенность — это взаимное доверие между нами. Внезапно я начинаю видеть происходящее в другом свете, потому что близость — это не любовь, а любви я также никогда не ощущала. Потому что не знала раньше, что такое доверие. Никогда и ни с кем. Доверие — это значит позволить человеку подстричь тебе волосы или поведать секреты, не беспокоясь за их сохранность. Доверие — это значит заказать другому пиццу без сыра, без дурацких комментариев. Доверие — это значит часами корпеть над листом бумаги, чтобы найти решение, которое облегчит жизнь другому. А еще вместе погрузиться на дно озера или взобраться по стене высотного здания, откуда можно и упасть. Я бросаю взгляд вниз. Мы поднялись не очень высоко, но я точно предпочла бы десятки метров под поверхностью моря, нескольким метрам над поверхностью земли. Эзра спрашивал, боюсь ли я высоты. И я ответила нет, поскольку и без того витаю в облаках. Однако, хотя мы красим стену на уровне второго этажа, мне кажется, что я головокружительно высоко. Возможно, добавил волнение и эмоциональный прилив. И, чтобы отвлечься от спазма в желудке, я тоже начинаю распылять краску. По мере продвижения работы голубой участок неуклонно расширяется и все больше напоминает мне об океане. Ночной ветерок, задувающий в щели строительных лесов, пахнет свободой, а звезды над прожектором придают происходящему ореол нереальности. Магии. Я давно не переживала столь волнительного вечера. Оказывается, мне очень не хватало такого приключения. Фантастическая беззаботность. Получать удовольствие и не думать постоянно обо всем, что раскачивает мир. Прежде всего о том, что раскачивает мой мир. Мой баллончик опустел. Эзра спрыгивает вниз и подает новый. Его свитер висит на одной из металлических перекладин. Когда только успел снять. Вот он спускает маску и задирает футболку, чтобы подолом вытереть лицо. Краска налипла даже во впадинах между мышцами живота. Бесчисленные крапинки усеивают тыльные стороны кистей рук, словно голубые веснушки. И всякий раз, стоит ему потянуться вверх или потянуть за собой меня, под рукавами вздуваются бицепсы, словно Эзра держит на себе мир. И мой мир тоже. По меньшей мере, мой мир сегодня не рухнул, он смог его удержать. Хотя и случилась абсолютная фиаско. На ступени художественного музея я предвкушала лучшее в своей жизни свидание, а встреча с Лукасом прошла совсем не так, как ожидалось. Но вот невообразимая легкость вместе с доверительностью и этой вампирской улыбочкой все же позволяет мне надеяться и мечтать, что сегодняшнее свидание состоится, что мы больше не Эзра Авзел и бешеная Эми. Мы просто Эзра и просто Эми. Пикассо современности и какая-то ботаничка, новая версия русалочки Ариэль. Эзра устраняет недочеты в некоторых местах на самом верху. Я убираю пустые баллончики и пялюсь на него снизу. Картина невероятно сексуальная. Сам того не замечая, он постоянно улыбается и то и дело высовывает кончик языка, прикидывая, что нужно исправить. Закончив, Эзра спрыгивает в узкую щель между стеной и каркасом лесов, сгибает колени, чтобы смягчить удар, и приземляется, коснувшись руками асфальта. Ну просто человек-паук. Я улыбаюсь, вспомнив шутку, которую он выдал на озере. А еще потому, что мы покрасили не только стену, но и себя. В воздухе пахнет масляной краской и чем-то еще. Неужели нотками любви? Потому что фраза «Эзра мне нравится» уже даже отдаленно не описывает то, что я чувствую, когда мы смотрим друг на друга. Эзра тянет меня за рукав, предлагает ступить на шаг и оценить нашу работу. «Хорошо получилось», — произносит он удовлетворенно. «А что здесь вообще задумано?» «Увидишь». Я морщу нос под маской, выражая свое нетерпение. Увы, Эзра точно не из тех, кого можно переубедить. Прокручивая в голове пару возможных версий будущей картины, я хочу надеть крышку на последний баллончик, но промахиваюсь и надавливаю ладонью на кнопку распылителя. Надо же, хотя я была уверена, что баллончик пустой, массивный плевок краски попал на локоть Эзры и теперь стекает вниз по руке. Ойкнув от неожиданности, я тут же отпускаю кнопку. Эзра моргает и надвигается на меня. «Ну, погоди!» Я инстинктивно отступаю, и мы шаг за шагом постепенно приближаемся к поперечной балке каркаса. Эзра напирает на меня своей массой, однако удариться не дает. Его ладонь предусмотрительно оказывается у меня на затылке. И все равно у меня вырывается испуганный крик. Эзра быстро подавляет его, заткнув мне рот прямо через маску. Если бы кто-то находился сейчас в непосредственной близости, нас бы точно застукали. Бешеный стук моего сердца невозможно не услышать. Эзра нависает надо мной, закрывая от света прожектора, отчего по моей спине пробегает электрический ток, который распространяется на все тело и взрывается внутри разряда молнии. Я сжимаю бедра и сглатываю. Грудь Эзры то вздымается, то опадает. И теперь, когда мне больше некуда пятиться, он прижимает меня к металлической балке так крепко, что соединительная муфта кряхтит. Его лицо в нескольких сантиметрах от моего. Мы смотрим друг на друга. Просто смотрим друг на друга, словно видим впервые, и стараемся зафиксировать в памяти каждую деталь. В темно-синих глазах Эзры вспыхивают зеленые искорки. Произносит он и улыбается уголком рта. Я киваю. Он отпускает меня и медленно забирает из руки баллончик, продолжая смотреть прямо в глаза. Вся кровь из тела приливает к лицу. Щеки горят огнем. Наверное, они сравнялись цветом с волосами. Эзра, по-прежнему держа между нами баллончик, вдруг жмет на кнопку. Целится мне в живот, поднеся очень близко к ткани, чтобы брызги не попали нам на лица. Зато свитер у меня на груди постепенно намокает и становится липким. Шипение стихает и прекращается. На сей раз баллончик действительно пуст. Я опускаю взгляд, чтобы оценить масштаб разрушений. На свитере отпечаталось голубое сердце. В то время как мое собственное колотится, дрожит и выпрыгивает из груди. «Ты идиот!» — со смехом качаю я головой. И тут Эзра бросает баллончик в рюкзак, стаскивает с меня маску и целует. Мои мозги отключаются. Наконец-то! Руки Эзры путешествуют по моему телу, и я больше не знаю, причиной тому возбуждение или адреналин, странная жажда или мурашки на теле, а может, запах растворителя в воздухе. Только все разумные мысли в моей голове исчезают. Я способна лишь отпустить себя и издаю стон, когда Эзра одной рукой хватает меня под попу, а другой обвивает шею, большой палец на пульсе, остальные на затылке. Подушечки пальцев, шершавые от краски, въевшиеся в кожу. Я ощущаю каждый их миллиметр, реагирую на каждое прикосновение и наверняка осела бы на землю, как мешок, если бы Эзра не прижимал меня к лесам. Я потерялась в бесконечной синеве, позабыла все свои сомнения, потому что Эзра внушает мне чувство защищенности. Я слышу его голос, когда он касается губами моего уха, почти шепот, теплый и хриплый. «Если скажешь, я остановлюсь. Но я хочу тебя, Эми». Его щеки тоже пылают, и он с улыбкой наклоняет голову, поднимает мою руку к своим губам и целует ладонь. Я отправляю пальцы в путешествие по его щеке. Затем далее волосы. Пусть я не нахожу слов, но так могу сказать, что хочу его не меньше. Он тоже мне нужен. И наш поцелуй больше не осторожное прощупывание, а настоящее. Это должно было случиться раньше. Чем дольше мы касаемся друг друга, тем горячее становится поцелуй. Его язык проникает ко мне в рот, ласкает мой язык вращательными движениями. Эзра покусывает мою нижнюю губу, вырывая у меня стон, и затем облизывает ее. Я поражена. Он за долю секунды меняется от нежного к грубому и обратно. Я хочу больше и встаю на цыпочки. При очередном порыве ветра брезент хлещет о деревянные балки, и одновременно Эзра хватает меня и слегка приподнимает, чтобы не наклоняться. Я обвиваю ногами его бедра. Его ладони ощупывают мои ноги выше колен, а мне этого уже мало. Я хочу, чтобы пальцы продвинулись дальше. Эзра будто догадывается и сдвигает руку к пояснице, надавливает и прижимает к своему телу еще крепче, почти умоляюще. Я чувствую его твердость между своих ног, глубоко вдыхаю и запрокидываю голову. Дыхание перехватывает. Слишком много сразу. «Открой глаза!» — хриплым голосом велит Эзра. Я открываю. Сейчас я сделаю все, о чем он попросит. Тысячи эмоций одновременно проносятся по его лицу, и меня накрывает очередной приступ озноба. Мурашки волной бегут по телу. В глазах Эзры желание, нежность. Его губы снова на моих. Страх понемногу улетучивается. Мы, наконец, отрываемся друг от друга и стоим, упершись лбами. Я не знаю, где кончается мое дыхание и начинается его. Я хочу, чтобы поцелуй длился, пока во мне не растворятся последние капли страха. Вот оно. Я не ожидала такого, когда, стоя на остановке, звонила Эзре, хотя и грезила об этом не один день. И вот оно. Здесь и сейчас. Эзра невероятно красив. Темная одежда, лучистая улыбка, вьющиеся волосы. А тело? Он мог бы меня раздавить, однако в его объятиях я чувствую себя более защищенной, чем когда-либо. Замечать, как он во время работы постоянно поглядывал на меня, чтобы убедиться, со мной все нормально. Это супер. И Эзра дьявольски сексуален, когда находится в своей стихии. Когда говорит о красках, рассказывает, что он любит и почему. Мой взгляд падает на его влажные, приоткрытые губы. «Теперь знаю тебя достаточно хорошо, чтобы называть Эймс», — спрашивает он. «Можешь делать все, что хочешь», — отвечаю я с улыбкой и тут же спохватываюсь, потому что он понимает меня буквально.